Я хотел было сказать, что если бы не контролировал, то и слова бы не давал, но потом вспомнил, что разговариваю с самим Кесарем, и решил не дерзить. К тому же до меня дошло, что в присутствии Романова делать упор на то, что мой отец всегда держит слово, было тоже не совсем корректно. Ведь отец дал слово убить Кесаря. Вчера после обеда я созвонился с Николаем Константиновичем по номеру, который мне дал юный князь, сказал Воронцов, решивший закрыть поднятую Кесарем тему. И мне он тоже подтвердил, что до конца спецоперации по спасению похищенных подростков эльфы не нарушат перемирие. В свою очередь, я дал Николаю Константиновичу слово известить его об окончании спецоперации в течение 3 дней с момента ее завершения. Я отметил, что Воронцов назвал меня юным князем, подчеркнув тем самым, что считает меня именно Седовым Белозерским, а не курсантом Андреевым. Это было неожиданно и приятно. Что ж, это хорошая новость. Радостно и, как мне показалось, немного наигранно произнес Кесарь. Это не то чтобы развязывает нам руки, но очень упрощает задачу. Не зря Роман ездил в Петербург и рисковал. Присутствующие одобрительно закивали и посмотрели на меня с уважением. Это мне польстило. А еще, несмотря на то, что похвала была заслуженной, я засмущался. Кстати, насчет риска, вступил в разговор Валуев. У тебя, Роман, есть какие-нибудь предположения, кто мог организовать покушение на вас с Борисом? Дядя Володя, ответил я главе КФБ. Волошин, переспросил Кесарь. Ты уверен, у тебя есть хоть какие-то доказательства? Да, сказал я, уверен. Тогда надо объявить его в розыск, заявил Валуев. Не надо, мы уже помирились. После этих моих слов все, кроме Милютина, посмотрели на меня с интересом, а Кесарь не удержался и сказал: «Интересная у вас семья, ты уж меня прости». «Ничего», — ответил я, — «временами я тоже удивляюсь. А отца ты сам уговорил или бабушка помогла?» «Уговорил сам. Встречу бабушка назначила». «Как она?» — спросил Кесарь. «Я много о ней слышал. У нее все хорошо», — ответил я, учитывая, что ей 120 лет, можно сказать, что очень хорошо. «Когда увидишься с бабушкой в следующий раз, передай ей мою благодарность за то, что она организовала эвакуацию нашего агента». Мне показалось, что Кесарю не столько было важно передать благодарность за спасение Бориса, сколько он хотел посмотреть на мою реакцию на слова «когда увидишься». Я не стал разочаровывать Александра Петровича и сказал: «Скоро увижусь. Бабушка пригласила меня погостить на пару недель, и я планирую поехать к ней сразу же после занятий, если, конечно, не возникнет каких-либо препятствий». «Раз уж мы заговорили о занятиях», — наконец-то вступил в разговор Милютин. «Ты определился, где хочешь продолжить обучение?» «Пока нет», — ответил я. «Ты уж поторопись с решением. Мы с Игорем Денисовичем хоть и составим тебе протекцию, но не хотелось бы оставлять все на последний момент, в случае чего я могу и в Кутузовке еще на 1 год остаться. Признаюсь, сейчас я больше думаю о предстоящей спецоперации и о ребятах, чем об учебе. И пользуясь случаем, хочу попросить вас всех и в первую очередь Александра Петровича, разрешить мне принять активное участие в спасении ребят». «Это опасно», — заметил Валуев. «Я знаю», — ответил я руководителю КФБ, — «и осознаю все риски». «Игорь Денисович, Роман смог с боем вырваться из охраняемого военизированного лагеря, спасти 2 девушек и привести очень ценного языка. Думаю, он понимает, что участие в спецоперации сопряжено с опасностью», — поддержал меня Воронцов. «И я уверен, что тогда в марте, когда ему все пришлось делать одному и практически без подготовки, опасность была намного выше, чем будет во время спланированной спецоперации. А польза от Романа будет большая, особенно при освобождении детей из того центра, откуда он сбежал». «Вам сложно что-либо возразить, Игорь Константинович», — ответил Валуев и улыбнулся. «Я тоже не вижу проблемы в том, что Роман примет участие в спецоперации», — сказал Кесарь. «И тоже считаю, что ему лучше действовать в составе группы, которая будет спасать детей из так называемого центра ОСТ». После этого Александр Петрович выдержал небольшую паузу и с изрядной долей пафоса в голосе произнес: «Господа, я объявляю о начале подготовки к специальной военной операции на территории Польши, целью которой будет спасение силами наших спецслужб подростков, похищенных в Российской Федерации и других странах. Спецоперация будет называться «Возмездие». Выглядело это все немного наигранно, но зато эффектно. Я вполне допускал, что обычно такие решения озвучиваются немного иначе и что все это Романов устроил специально для меня. Но даже если это было так, то я мог лишь сказать кесарю спасибо, потому что в этот момент я окончательно осознал. Проведение спецоперации стало возможным в первую очередь благодаря мне, и осознавать это было очень приятно. После того, как кесарь объявил о начале подготовки к спецоперации, меня решили отпустить, так как вопросов ко мне больше ни у кого не было, и водитель Милютина повез меня в академию. Не доезжая двух кварталов до Кутузовки, я попросил меня высадить, решил позавтракать, а точнее, уже пообедать в каком-нибудь кафе. Водитель высадил меня возле пельменной, это и определило мой выбор заведения. Расположившись за столиком в углу зала, я сделал заказ и, ожидая, пока его принесут, решил позвонить Оксане. Достал телефон, выбрал ее номер из записной книжки и позвонил. После седьмого гудка моя московская знакомая приняла звонок. «Слушаю», — раздался из трубки заспанный голос, видимо, девушка отсыпалась после смены. «Оксана, привет, я тебя разбудил», — сказал я. «Ничего страшного, мне все равно надо было вставать». «Это кто?» «Роман». «Роман?» — переспросила Оксана и тут же, видимо, вспомнив меня, воскликнула. «Рома, не думала, что ты позвонишь. Я ведь обещал, что позвоню». «Да, точно, вспомнила. Ты звонишь, чтобы узнать, получила ли я развод. Получила ли ты развод и, вообще, не донимает ли тебя муж?» «Все хорошо, мы уже развелись. Мужа я со дня развода не видела и не слышала. И его друзей тоже. Спасибо тебе большое». «Ни за что», — ответил я. «Здорово, что все разрешилось. Но если вдруг твой теперь уже бывший муж объявится, или еще что-то случится, ты мне позвони. Я не знаю, как долго у меня пробудет этот номер, но, надеюсь, что долго. Поэтому, если вдруг что-то случится, звони». «Только если что-то случится?» — переспросила Оксана. «Да», — сказал я. «Береги себя, будь счастлива. Прощай, прощай», — донеслось из трубки, и Оксана первая сбросила звонок. На душе остался неприятный осадок и какое-то чувство вины, хотя я понимал, что ни в чем не виноват. В принципе, я мог не звонить Оксане, так как на 99% был уверен, что ее муж усвоил урок. Но 1% оставался. 1% на то, что случится какая-нибудь ерунда, есть всегда. Поэтому я и позвонил. И пусть остался осадок, но зато теперь я был спокоен за веселую арчанку, с которой мне когда-то довелось провести приятный вечер и яркую ночь. Пока я разговаривал с Оксаной, принесли мой заказ — жареные пельмени с домашней сметаной. Я быстро убрал телефон в карман, схватил вилку, наколол пельмень, обмакнул его в густую сметану и отправил в рот. Было вкусно. Я уже потянулся вилкой к следующему пельменю, но тут зазвонил телефон. И в этот момент я подумал, что если это перезванивает Оксана, то я доем пельмени и поеду на московский вокзал. А может, даже и не буду доедать. Но это звонил дядя Володя. Глава 8. «Здравствуй, Рома. Ты уже в Новгороде?» — спросил меня мамин брат. Тон у него при этом был такой, будто во время моей поездки в Петербург ничего не произошло. «Здравствуйте, да, я уже вернулся», — ответил я. «Нам с тобой было бы неплохо встретиться», — сказал дядя Володя. «Ты сейчас сильно занят, можешь подъехать?» «Куда?» «В представительство». «Вы на работе?» — удивился я. «В воскресенье, когда тебе надо за неделю подготовить полный отчет о работе компании за полтора года, не до выходных», — ответил дядя, причем совершенно спокойно, без какой-либо обиды в голосе. «Хорошо, я в течение часа подъеду. Как там у вас сейчас обстановка?» «Пикетов нет, смогу пройти, сегодня тихо, по выходным они не приходят, но я вышлю за тобой машину». «Куда подъехать? Не стоит вашего водителя лишний раз гонять, если пикетов нет, я сам доберусь». «Я не собираюсь гонять своего водителя», — ответил дядя. «Я пришлю твоего». «Моего?» — переспросил я он неожиданности. «Твоего. Куда его отправлять?» «К Кутузовской академии. Пусть станет через дорогу метрах в 100 от главного входа. Через полчаса я туда подойду». «Договорились», — сказал дядя Володя. «Жду тебя. Сообщением сейчас скину номер и марку машины». Встречаться с дядей после всего произошедшего не особо хотелось. Нет, я его не опасался. Мамин брат оказался подлым и коварным, но глупым он точно не был. И если моему отцу по большому счету было сейчас не до меня, то бабушка ясно дала понять дяде, что в обиду меня не даст. А после обугленной по локоть руки дядя Володя должен был это запомнить надолго. Раз уж я дал слово через полчаса сесть в машину, то стоило поторопиться. Я налег на пельмени и уже через 15 минут закончил обед. покинул пельменную и направился к Кутузовской академии. До нее было недалеко, и я пришел даже раньше, чем планировал. Машина меня уже ждала, новенький, ну или почти новенький, черный Мерседес представительского класса с затемненными стеклами. Дядя Володя не изменял своей любви к немецким машинам. Я подошел к автомобилю, открыл заднюю дверцу, залез в салон и поздоровался с водителем, который тут же радостно выпалил. «Добрый день, Роман Николаевич. Меня зовут Кирилл. Я ваш водитель». Кириллу на вид было лет 25, не так уж и много, но то, что он обратился ко мне на «вы» и по имени-отчеству, меня смутило. «Давайте мы будем обходиться одним именем», — предложил я. «Не положено, ваше сиятельство», — ответил водитель и улыбнулся так, будто сообщил мне самую радостную вещь на свете. «Не хотел по имени-отчеству, получи по титулу». Это мне не понравилось еще больше, но спорить я не стал и просто сказал: «Я готов ехать». Кирилл завел двигатель, и гордость немецкого автопрома сорвалась с места. Ехали мы недолго, в воскресенье пробок почти не было. Всю дорогу я думал о том, что жизнь моя в очередной раз сильно меняется. Потихоньку в голове начинало складываться понимание того, что я теперь обладаю или вот-вот буду обладать суммой в несколько раз большей, чем нужна не просто для безбедной, а для совершенно беззаботной жизни, для жизни, в которой я смогу практически ни в чем себе не отказывать. Так-то еще в Петербурге я понял, что теперь стану богатым, но все равно это не очень-то укладывалось в моей голове. После получения нескольких крупных вознаграждений я и так не бедствовал, и у меня на банковских картах было достаточно средств, чтобы полностью обеспечивать все свои потребности в 18 лет. Но деньги эти казались чем-то абстрактным, я ими пользовался, но при этом я их не видел и оставался обычным студентом Кутузовки. А вот личный водитель картину сильно менял. Да и машина, если она числилась на балансе компании, наполовину была моя. Это тоже впечатляло. Что делать со свалившимся на меня богатством, я пока не представлял, но мне казалось, что со временем придумаю. И еще я теперь понимал, что мне стоит сильно подкорректировать планы. Мне и до этого не особо хотелось идти в Академию КФБ, но раньше я видел в государственной службе возможность занять хоть какое-то место в обществе и обеспечить себе достойную жизнь. Теперь же достойную жизнь мне обеспечили бабушка и, не желая того, дядя Володя. А что касается общества, надо было 100 раз подумать, какое место мне в нем нужно. Поэтому спешить не стоило, и в моей ситуации вполне имело смысл задержаться в Кутузовке, ведь перейдя в Академию КФБ, я сразу же стал бы фактически сотрудником этой организации. Но и сильно отдаляться от Милютина и тем более от Кесаря не стоило ни в коем случае, нужно было как-то сохранять с ними хорошие отношения, не попав полностью под их влияние. И я пока не знал, как это сделать, но был уверен, уходить в Академию КФБ мне нельзя. Правда, остаться в Кутузовке я мог, лишь распрощавшись с мечтой перевестись на 3-й курс. Я уже понял, что с моими постоянными приключениями и предстоящим участием в спецоперации сдать все зачеты и экзамены за 1-й и 2-й курс я до сентября точно не смогу. А Милютина, в отличие от ректора Академии КФБ, на это глаза не закроет, и про 3-й курс в Кутузовке можно было пока забыть. Но в свете последних событий лучше было год потерять в Кутузовке, чем принять поспешное и неверное решение. А насчет перехода на 2-й курс я не переживал, экзамены и зачеты за 1-й я уже почти все сдал. Когда мы подъехали к зданию торгового представительства Петербурга, я все же заметил возле него одиноко стоявшего парнишку с транспарантом. Но в этот раз я не успел прочесть, что на этом транспаранте было написано. Слишком быстро мы заехали во двор. Мы вышли из машины, и Кирилл провел меня в здание, где проводил на 3-й этаж в небольшую, но богато обставленную приемную и передал секретарю, красивой девушке-эльфийке в строгом бежевом деловом костюме. Сам он после этого удалился, сообщив, что будет ждать меня в комнате для водителей или в машине. Я внимательно рассмотрел секретаря, при всей строгости костюма длина юбки этой эльфийки и декольте ее блузки были далеко не строгие. Впрочем, стоило признать, что с ее фигурой это было оправдано, ей было что показывать. Но все это было настолько на грани, что мне вот прямо захотелось посмотреть, как девушка будет наклоняться, чтобы поднять с пола упавший карандаш или лист бумаги. Секретарь, в свою очередь, внимательно рассмотрела меня, после чего расплылась в очаровательной улыбке и проворковала мягким, невероятно располагающим голосом: «Роман Николаевич, «Добрый день, я Милана, ваш секретарь, но вы можете называть меня просто Мила». Это было уже чересчур, вот только сексуальной секретарши-блондинки по имени Мила мне еще не хватало. «Здравствуйте, Милана», — ответил я, не сразу придя в себя. «Мне нравится ваше полное имя. Как пожелаете, Роман Николаевич», — сказала Милана. «Хочу уточнить, я ваш персональный секретарь, и в мои задачи входит решать все ваши бытовые и рабочие проблемы и делать вашу жизнь максимально комфортной и приятной. И я намерена выполнять свои обязанности так, чтобы у вас не было претензий ни ко мне, ни к моей работе». Сказав это, Милана снова улыбнулась, как мне показалось, еще очаровательнее и спросила: «Желаете чай или кофе?» «От кофе не откажусь», — ответил я. «Если можно в большую кружку две порции эспрессо и потом теплого молока до краев, чтобы кофе был очень теплым, но не горячим. Мне всегда делать вам кофе именно так, или каждый раз будут отдельные пожелания?» «Всегда так, через минуту все будет готово», — ответила секретарь, да так любезно, что я уж было подумал, что в конце она точно добавит ваше сиятельство. Но Милана обошлась без титула, она лишь еще раз улыбнулась и отправилась к кофемашине. А я подумал, что дядя Володя однозначно хочет произвести на меня впечатление, сначала водитель на черном Мерседесе, теперь красавица-секретарь. Даже страшно было представить, что он еще для меня приготовил. Не успел я выпить и половины кружки кофе, как пришел дядя. Он поприветствовал меня как ни в чем не бывало и предложил пройти в кабинет. Сожженную бабушкой руку он, разумеется, уже восстановил. Когда мы вошли в кабинет, мамин брат спросил: «Нравится?» «Очень уютно», — ответил я. Кабинет не был очень уж просторным, не больше 30 квадратных метров, но хорошо подобранная роскошная мебель и дорогой ремонт делали его действительно невероятно уютным. «Это твой кабинет», — сказал дядя. «Но я думаю, ты это и без меня понял. С Кириллом и Милой ты тоже уже познакомился». «Познакомился», — ответил я. «Но, если вы не против, я буду называть ее Милана». «Да хоть Игорем», — ответил дядя. «Это твоя секретарша, называй ее как хочешь. Не думаю, что ей понравится, если я буду называть ее Игорем», — возразил я. «Главное, чтобы это нравилось тебе. А у нее работа такая, во всем тебе угождать. Прямо-таки во всем, проверь как-нибудь». «Спасибо, буду иметь в виду. А могу я узнать, для чего вы меня позвали?» «Да вот для этого и позвал. Познакомить с водителем и секретарем. На днях представлю тебя всему коллективу. Но вы по телефону сказали, что дело срочное». «А оно и есть срочное. Завтра на работу выйдет бухгалтерия, и мне будет не до того. Я ведь ни от чего очень важного тебя не отвлек». «Нет, ни от чего». «Ну вот и хорошо», — сказал дядя, ненадолго призадумался и неожиданно спросил: «Мы ведь можем с тобой навсегда забыть то, что произошло, и никогда об этом не вспоминать. Я поступил очень нехорошо, мы оба это знаем, и я не мечтаю о прощении, понимаю, что такое не прощается, но я плачу немалую компенсацию. Мы можем хотя бы делать вид, что между нами опять все хорошо. Это важно для бизнеса». «Я все забыл. На этот счет не переживайте», — ответил я. «Но кое-что нам все же нужно обсудить». «Что?» «Покушение на меня в Новгороде. Мне очень жаль». Дядя Володя чуть было снова не бросился в рассуждение, но я его перебил. «Это я уже понял, и тему наших отношений мы только что закрыли. Я хочу поговорить об уголовном деле и о предстоящем суде. Вы сказали, что СБшник Корецких убит, а он был единственным официальным подозреваемым в организации покушения и самым ценным свидетелем. Сейчас под подозрением находятся две уважаемые семьи. Мы не можем допустить, чтобы их судили, или, что еще хуже, кого-то из них осудили. Мне нужна информация об этом СБшнике. Вы сказали, что он погиб, а вы якобы к этому не имеете никакого отношения. Я хочу знать правду. Зачем? Чтобы рассказать ее Ивану Ивановичу Милютину, и он придумал, как замять это дело, не посадив невиновных в тюрьму. А что насчет виновного? Прищурившись, спросил дядя Володя. Моя задача – сделать все возможное, чтобы вы туда не попали. Очень хочется в это верить. Да меня просто отец и бабушка не поймут, если вы сядете в федеральную тюрьму лет на 20. Бизнес, который теперь через меня наполовину принадлежит нашей семье, сразу развалится. И получится, что они простили вам то, что вы пытались их убить, получили компенсацию, а я эту компенсацию возьму да и уничтожу. Точно не поймут. Это логично, согласился дядя Володя. Но что делать? Советоваться с Иваном Ивановичем и делать то, что он скажет. Похоже, больше ничего не остается. Иван Иванович сразу сказал, что все наши споры и даже похищения – это наши семейные дела. Хоть они и выходят за рамки закона, но он готов закрыть на это глаза. Он даже готов ради благополучия государства закрыть глаза на убийство СБшника Корецких. Он был нехорошим человеком, раз похищал меня с целью убийства. Но невиновные не должны пострадать. Как вы понимаете, я имею в виду Корецких и Васильевых. Понимаю. Поэтому я должен Милютину все, что касается СБшника Корецких. Он спросит меня про него. Что с ним произошло? Нет его. Я приказал его убрать. Но вы же сказали бабушке, что не убивали его. Воскликнул я. А я его и не убивал. Его убили специально обученные этому делу специалисты, которым я дал задание. За что? Чтобы замести следы. А как он вообще согласился меня похищать? Как у вас, вообще, возникла идея подставить Корецких и Васильевых? Да как всегда, случайно. Так-то Мухин давно на меня работал. Он же с Выборга, Выбраковка. Его отец на моего отца всю жизнь работал, а я ему самому в Новгороде немного помог в свое время. Он для меня иногда кое-что делал. Он знал, кто ты такой. И тут он приходит и рассказывает, что Корецкие дали ему задание поставить тебе жучка, чтобы слушать твои разговоры с дочкой Васильевых. В чем-то они вас заподозрили, но меня это все мало интересовало. Это был шанс. Я уговорил Мухина похитить тебя. Дядя Володя так спокойно рассказывал, как хотел убить меня, как расправился с Мухиным. Казалось, его вообще не мучает совесть за все содеянное. Мне стало жутко. Это был страшный эльф. В какой-то момент я даже пожалел, что не проголосовал в свое время за его казнь. Но что сделано, то сделано. Теперь надо было следить, чтобы он больше ничего не устроил. Сейчас я решу все по финансовому отчету и документам, а уже потом буду вводить тебя в курс всех наших дел. Надеюсь, когда ты узнаешь, чем мы занимаемся, то захочешь не просто быть владельцем половины этого бизнеса, но и непосредственно участвовать в его развитии и расширении. А пока, пользуйся всеми привилегиями владельца фирмы. О некоторых ты уже узнал, остальное предстоит узнать. И вот, держи. Дядя достал из кармана банковскую карту, протянул ее мне и пояснил. Это корпоративная карта. Практически безлимит по тратам, но лучше не злоупотреблять. На днях получишь свою личную. Я спрятал карту в карман и поблагодарил дядю, который с выражением невероятной доброты на лице улыбнулся и сказал. Ну вот собственно, и все. Не смею тебя больше задерживать. На днях созвонимся, договоримся, и представлю тебя коллективу. И еще небольшая просьба у меня к тебе будет. Если вдруг бабушка позвонит и спросит, как дела, скажи ей, что я уже ввожу тебя в курс дела. Мне сразу стало понятно, к чему была вся эта спешка, и я сказал, хорошо, обязательно скажу, если она позвонит. Мы вышли из кабинета. В приемной нас ждала улыбающаяся Милана. Она протянула мне визитную карточку и сказала, здесь номер моего телефона, а на обратной стороне телефон Кирилла. Звоните в любое время по любому вопросу. Благодарю, ответил я, забирая карточку. Если мне что-нибудь понадобится, я позвоню. Красавица эльфийка подарила мне еще одну улыбку и повторила свою последнюю фразу. По любому вопросу. Хорошо, буду иметь в виду, сказал я и пошел искать водителя. Глава 9. Из торгового представительства Петербурга я поехал в Кутузовку. По дороге вспоминал и переваривал свой разговор с дядей Володей. После нашего общения у меня сложилось мнение, что мамин брат не только старался всеми способами показать, как усердно он исполняет указания бабушки, сделать меня своим полноценным деловым партнером, но и действительно решил меня им сделать. Либо он хотел, чтобы я так подумал. От дяди Володи можно было ожидать чего угодно, он мог как испугаться бабушки и выбросить из головы все дурные мысли, так и задумать очередную гадость. На сильно испуганного дядя не походил, это меня настораживало. Скорее всего, он что-то затеял, но был шанс, что затеял он что-то неопасное для меня. Возможно, он решил сделать меня не просто формальным партнером, а хотел использовать в бизнесе мои хорошие отношения с кесарем и орками, чтобы развить компанию еще сильнее. Это позволило бы увеличить обороты так, что оставшаяся дяде половина прибыли оказалась бы больше, чем до этого была вся. В принципе, этот вариант меня устраивал. Не то чтобы я горел желанием заниматься продвижением дядиных бизнес-интересов, но очень уж не хотелось, чтобы водители и секретарь оказались отвлекающим маневром перед новой дядиной гадостью, например, перед очередной попыткой избавиться от меня. Хотя если рассуждать здраво, то избавляться от меня смысла не было. После этого дяде Володе оставалось только удариться в бега, то есть, потерять вообще все. Проще уж было смириться с потерей половины. Да и не факт, что у него получилось бы надежно спрятаться, убежав. И мамин брат это явно понимал. А еще я никак не мог выбросить из головы слова Милютина, что дядя Володя теперь нежилец. Возможно, дядя и сам допускал такое развитие событий. В таком случае ему однозначно стоило бежать и как можно быстрее. Прихватив с собой побольше денег, но не трогая меня, я был уверен, что из-за одних денег его никто не стал бы искать. Был, конечно, у дяди Володи вариант очень быстро повысить прибыльность фирмы и доказать бабушке, что он нам еще пригодится. Но это имело смысл, если бабушка Катя ставила задачу заработать. А вот если она хотела обеспечить меня личной фирмой, принадлежащей мне на 100%, тут перспективы у дяди были невеселые. Но с другой стороны, а кого, кроме себя, он мог обвинить в том, что так все сложилось? Примерно на половине дороги я понял, что по одной встрече и по водителю с секретарем о намерениях дяди судить просто невозможно, и перестал ломать себе голову. Я просто откинулся на удобном заднем сидении, приятно пахнущем новой дорогой кожей, и вдруг очень отчетливо почувствовал себя богатым. Нащупал в кармане корпоративную банковскую карту и невольно улыбнулся. Дорогая машина с водителем, красавица-секретарь, роскошный кабинет, безлимитная кредитка. Это было так поверхностно, можно сказать, примитивно, но это сработало. И я в очередной раз подумал, а стоит ли мне связывать свою жизнь с работой в спецслужбах? А подумав о КФБ, я вспомнил о Милютине и о том, что мне нужно с ним поскорее поговорить. Тянуть не стоило. Несмотря на выходной, я решил позвонить Ивану Ивановичу и попросил Кирилла остановиться. Водитель быстро выполнил просьбу, и я вышел из машины, чтобы сделать звонок. Достал телефон, набрал номер Милютина. Иван Иванович почти сразу же принял звонок и без лишних приветствий спросил: «Надеюсь, ничего не случилось?» «Ничего», — ответил я. «Просто тут одна проблема появилась. Точнее, не появилась. Приезжай, я на работе», — перебил меня Милютин. «Поговорим. Сейчас, завтра мне будет не до тебя». Воскресенье окончательно перестало быть выходным, и я пообещал Милютину, что в течение 15 минут приеду. Сначала я хотел отправиться в управление КФБ на такси, так как понимал, что одной из задач Кирилла явно было докладывать дяде Володе о том, куда я езжу. Но дядя знал, что я общаюсь с руководителем столичного КФБ, в том числе и по вопросам, связанным с самим дядей. Поэтому от того, что водитель доложит о моей поездке к Ивану Ивановичу, ничего не изменилось бы. Так какой был смысл ездить на такси, если была возможность прокатиться с комфортом? Я сел в машину и сказал: «Нам нужно заехать в городское управление КФБ». «Как скажете, ваше сиятельство», — ответил водитель и завел двигатель. Я хотел было еще раз сказать Кириллу, что не стоит обращаться ко мне по титулу хотя бы в те моменты, когда мы с ним вдвоем, но потом решил, что толку с этого все равно не будет, просто надо было привыкать. В управлении КФБ меня уже ждали, дежурный сразу же проводил меня к Ивану Ивановичу. «Что там у тебя за проблемы?» — спросил Милютин, когда мы остались вдвоем. «Я сейчас был на работе у дяди Володи», — ответил я. «Ну или, можно уже сказать, на моей работе». «Твоей работе?» — переспросил Иван Иванович. «Так ты там работать собираешься?» «Я думал, ты просто совладелец». Собирался быть совладельцем, но дядя Володя выделил мне кабинет с секретаршей и машину с личным водителем. «Хочет, чтобы я участвовал в делах фирмы». «Молодец, Волошин», — сказал Иван Иванович, усмехнувшись. «Грамотный ход, но все равно он нежилец». «Но почему?» — удивился я. «Вот увидишь. Ну пока что с ним все нормально, хотя он очень переживает из-за уголовного дела о моем похищении. Я бы на его месте тоже переживал. Похищение — это минимум 10 лет. А если получится доказать, что Мухина убили по его приказу, то и все 20. А нельзя это дело как-то...» Я запнулся, пытаясь подобрать нужное слово. «Замять?» — уточнил Милютин. «Не хочешь, чтобы твой дядя понес справедливое наказание?» «Я-то в принципе не против, я его не простил и прощать не собираюсь, несмотря на все компенсации. Могу об этом забыть и не вспоминать, но не прощу. Такое не прощается». «Так в чем тогда проблема?» «В том, что бабушка и отец меня просто не поймут, если я на суде дам показания против дяди Володи. Тебя даже я не пойму, «Если уж мыслить исключительно прагматично», — сказал Иван Иванович, «если Волошина арестуют до того, как он передаст вашей семье все дела, то считай, это конец планам твоей бабушки. Она получит не действующую компанию, а просто офис с мебелью, да банковский счет, и, возможно, долги. Не думаю, что она хочет именно этого». Мне нечего было на это сказать, а Милютин продолжил. «Но, надо признать, наши шансы посадить твоего дядю в тюрьму не так уж и велики. Я просто уверен, что с повинной он не придет, а свидетелей у нас нет. Единственный, кто мог бы дать показания против Волошина, это Мухин, но он уже ничего никому никогда не покажет». «Да, дядя сказал, что избэшника Корецких уже нет в живых», — подтвердил я. «Получается, дядя твой и Мухина убил и тебя похитил и чуть не убил, но при этом он выходит у нас сухим из воды», — резюмировал Иван Иванович. «Можно, конечно, ментальное сканирование ему провести, но на сканирование у нас, к сожалению, пока нет оснований. Только твое заявление как-то могло бы помочь, но ты его писать не будешь». «Не хотелось бы», — признался я. «Ладно, хрен с ним, с Волошиным», — произнес Милютин, махнув рукой. «Может, оно так даже и к лучшему. Ни торговые связи рвать сейчас не стоит, ни отца твоего злить, да и остальных эльфов тоже. Можно сказать, повезло Волошину, спасает его политическая ситуация. Хотя это еще вопрос, спасает ли. Никто не знает, что ему твоя бабушка приготовила после передачи дел. Но что теперь будет с Корецкими и Васильевыми?» — спросил я. «Ведь кого-то из них могут осудить». «Осудить не осудит», — возразил Милютин. «Когда начнется суд и дело по-настоящему запахнет керосином, даже графиня Васильева согласится на сканирование, в тюрьме сидеть никто не хочет. Но доводить это все до суда не стоит, так как теперь мы точно знаем, что ни Корецкие, ни Васильевы ни в чем не виноваты». «И что теперь делать?» – спросил я. Милютин достал из ящика стола чистый лист бумаги и положил его передо мной. Сверху положил ручку и сказал: «Пиши отказ от претензий к Корецким за установку жучка. Остальное я решу. Прямо здесь писать? Ну, если хочешь, можешь отдельно съездить к следователю». «Не хочу, но я не знаю, как этот отказ должен выглядеть». «Вот так», — сказал Милютин, достал из ящика образец отказа и положил его рядом с чистым листом. «Как вы все предусмотрели? Работа у меня такая, все предусматривать». Я быстро по образцу написал отказ, отдал его Ивану Ивановичу и поинтересовался: «Теперь суда не будет?» «Почему не будет?» – удивился Милютин. «Будет. Похищение было, следствие прошло, значит, и суд должен состояться. Тем более, что у нас есть два исполнителя, которые свое в любом случае должны получить. Но Корецкие и Васильевы теперь не пострадают», – уточнил я. «Нет, разве что дочку Корецких в любом случае выгонят из академии. Так ведь я написал отказ от претензий. Это не важно. Установив жучок на одежду одногруппника, она совершила поступок, неприемлемый для студентки Кутузовской академии. Но поверь мне, Корецкие будут рады так легко отделаться». Я подумал, что Иван Иванович прав, а Дарье это послужит хорошим уроком на будущее. «Кстати, подружки твои и они теперь смогут стереть часть памяти, и она наконец-то забудет о тебе. Она очень этого ждет, но раньше было нельзя, был риск, что сотрется что-нибудь связанное с твоим похищением. А что, можно стереть лишнее? Теоретически можно не рассчитать, но ей постараются аккуратно стереть лишь 2 года, которые она провела в Польше. Стереть их полностью, и еще дополнительно поставит блокировку персонально на тебя. Дай-ка я тебя сфотографирую, а то у нас и фотографий-то твоих нормальных нет, а они понадобятся в процессе». Иван Иванович достал телефон и сделал несколько снимков. Я честно исполнил роль фотомодели, а потом сказал: «Надеюсь, все получится, и Аня в итоге будет счастлива с Глебом, а он с ней. Ты узнаешь, получилось или нет. Мы организуем вашу встречу, чтобы проверить, насколько удачно прошло стирание». «Встречу?» – удивился я. «Случайную встречу», – пояснил Милютин. «Например, в кабинете у Анны Алексеевны. Она хороший менталист и сможет определить, вызовешь ли ты хоть какие-то эмоции у Васильевой, ёкнет ли у Ани сердечко при виде тебя. Но об этом мы поговорим в другой раз. Сейчас ты мне лучше скажи, что ты собираешься делать: поехать в общежитие и выспаться? Или вы спрашиваете, не определился ли я с местом дальнейшей учебы? Второе. Пока нет. Столько событий произошло в последнее время, что я просто не имел возможности все хорошо взвесить. А теперь еще и эта фирма дяди Володи. манит перспективой стать серьезным и уважаемым бизнесменом, а не постоянно рискующим жизнью сотрудником КФБ», — закончил за меня фразу Иван Иванович. «И это тоже», — признался я, — «нравится мне, что ты честный, вас все равно не обманешь, и умный не по годам», — рассмеявшись, сказал Милютин, а потом уже совершенно серьезно добавил: «А значит, должен понимать, что в Кутузовке нет таких наставников, которые смогли бы научить тебя действительно серьезным вещам, таких специалистов, как Аполлон Ерофеевич. Думаю, позанимавшись с ним, ты понял, как много зависит от наставника». «Понял. Ну если понял, то насчет Академии КФБ все-таки подумай хорошенько. Учеба там ни к чему тебя не обяжет. Лишь на пятом курсе, дав присягу, ты свяжешь себя с комитетом. До этого ты в любой момент можешь прекратить обучение». «Спасибо, подумаю», — пообещал я. «Ну тогда, если мы все обсудили, то я бы продолжил заниматься своими делами. Да и тебя, наверное, уже твой водитель заждался». «Да это больше дяди Володи водитель. Думаю, он будет дяде о каждом моем шаге докладывать». «Будет», — согласился Милютин. «Хочешь этого избежать? Посади за руль своего водителя». «Да где же я своего возьму? Хочешь, я тебе дам?» — спросил Иван Иванович и рассмеялся. И я не мог не отметить, что несмотря на работу в выходной день, настроение у руководителя столичного отделения КФБ было замечательным. Первый вечерний соловей старательно выводил свою трель, спрятавшись в густых зарослях жимолости, легкий весенний ветерок разносил по поместью Никитиных сладкий аромат черемухи, а Мила сидела за столом и наблюдала, как красное закатное солнце приближается к линии горизонта. Сестра ее Ольга Родионовна, желая в полной мере насладиться теплым воскресным вечером, велела прислуге накрыть ужин на улице. Девушки давно закончили трапезу, но уходить из-за стола не спешили. Вечер располагал к долгой приятной беседе за чашкой чая. Супруг Ольги Родионовны Андрей Павлович задержался допоздна в Петербурге, куда выехал по неотложным делам еще утром, и весь вечер княгиня собиралась посвятить общению с сестрой. У Милы были такие же планы. Правда, в отличие от сестры, Мила знала, что очень скоро этот вечер перестанет быть таким замечательным. На душе у девушки было тяжело. Она, как могла, оттягивала начало неприятного разговора, но в итоге взяла себя в руки и произнесла: «Оля, мне нужно серьезно с тобой поговорить». «Я внимательно слушаю тебя, Лизонька», — ответила Ольга. Она всегда называла сестру ее настоящим именем. «Возможно, мне скоро придется уехать. Надолго, не знаю. Если все сложится не очень удачно, то надолго, возможно, навсегда». «Что случилось?» — воскликнула Ольга. «Ничего, я тебя не понимаю. Если ничего не случилось, то почему ты должна куда-то уезжать навсегда? Мне предложили работу». «Какую? Пока не знаю», — ответила Мила. «Как это не знаешь?» — удивилась Ольга. «Пока мне лишь предложили сходить на собеседование, если это можно так назвать. Но примерно я представляю, что меня ждет. Что же? То, что я умею делать лучше всего. Но разве тебе нужна такая работа? Зачем тебе вообще работа? Ты ведь ни в чем не нуждаешься». «Не могу я, Оленька, так жить», — тяжело вздохнула Мила. «Не могу». «Как именно ты не можешь жить?» «Так, как я живу последние полтора года. Я уже схожу с ума. Я ненавижу себя. Я ненавижу окружающих. Знала бы ты, как я ненавижу этого несчастного художника, у которого беру уроки и как меня уже тошнит от этого рисования два раза в неделю. Но я даже не знаю, что сказать. Я не думала, что все так плохо. Я сама не думала до вчерашнего утра, а вчера все будто перевернулось. Я не знаю, что со мной происходит. Возможно, мне не хватает адреналина, опасностей, приключений, поединков, боевой магии. Я действительно не знаю. Всю свою сознательную жизнь, когда меня обучал Раймонд, когда я от него сбежала и пряталась без документов, вернувшись домой, затем в Кутузовке, я мечтала лишь об одном, что когда-нибудь у меня будет спокойная размеренная жизнь. Но как оказалось, такая жизнь не для меня. Может, это потому, что ты не нашла пока еще себе занятия по душе, предположила Ольга. Боюсь, что нашла, ответила Мила. И оно никак не связано со спокойной жизнью. А может, тебе стоит познакомиться с хорошим парнем, это отвлечет тебя. У меня уже был хороший парень, ну сколько можно о нем вспоминать. Жизнь продолжается, вокруг много замечательных ребят, ты просто посмотри вокруг. Не хочу, прости, это все не для меня. Но как же так? Вместо ответа Мила лишь пожала плечами. Мне кажется, ты мне что-то не договариваешь, сказала Ольга. Не договариваешь? Да, ты не можешь отказаться от этого предложения? Пока еще могу. Так откажись, родная моя, не совершай ошибку. Все будет хорошо, просто надо немного подождать. Мила не стала объяснять сестре, что в любом случае после того, как Шестопалов вышел на нее, возврата к прежней жизни уже не будет. Если она откажется встречаться с потенциальным работодателем, придется убегать и прятаться. Снова убегать и прятаться. И, конечно же, она не рассказала, что ее вообще могут поставить перед выбором. Или она выполняет задание работодателя, или Ольга с Андреем не доживут до ближайшей осени. Впрочем, с этим тоже можно было бороться, пообещать убить работодателя, если с сестрой и зятем что-либо случится. Но самой при этом придется убегать и прятаться. Тебе придется делать там ужасные вещи, да? С ужасом в глазах спросила Ольга. Не думаю, что это будет ужаснее того, что я уже делала, с горькой усмешкой ответила Мила. То, что мне действительно неприятно или противно, меня никто делать не заставит, так что сильно за меня не переживай. Когда тебе сделали это предложение? Вчера. И у меня есть время до следующей субботы, чтобы принять решение. Если я соглашусь, меня пригласят на встречу с работодателем. Ну так зачем тогда торопиться? Если есть неделя на принятие решения, то не стоит спешить. Я его уже приняла, я пойду на эту встречу. Но ведь это не значит, что ты обязательно после этого согласишься на ту работу, с надеждой спросила старшая сестра. Оленька, после этой встречи надо будет или соглашаться, или уезжать из Петербурга. Это не тот вариант, когда можно отказаться и как ни в чем не бывало вернуться домой. Это ужасно, воскликнула Ольга. Это нормально, это моя жизнь, я к этому привыкла. И Мила запнулась, подбирая подходящие слова. Я никогда не думала, что скажу это, но мне этого не хватает. Вот такая я у тебя ненормальная. Ольга хотела что-то сказать, но не выдержала и заплакала. Мила встала, подошла к сестре, обняла ее и прошептала. Но я уеду не навсегда, обещаю. Надолго, но не навсегда. А что мы скажем Андрюше? Спросила Ольга, сквозь слезы. Ничего. Но зачем ты рассказала мне об этом сегодня, в такой замечательный вечер? Почему не завтра? Почему не через 3 дня? Ведь у тебя еще впереди целая неделя. Всего лишь неделя, поправила Мила сестру. И не у меня, а у нас. Давай проведем эту неделю вместе. Каждый день, каждый час. Давай, негромко произнесла Ольга. Я люблю тебя, сестренка. Я тебя тоже очень люблю, сказала Мила и еще крепче обняла сестру. Глава 10. От Милютина я поехал в общежитие. Несмотря на то, что я был взбудоражен визитом к дяде Володе, дико хотелось спать, сказывалась бессонная ночь. Пока ехал, думал, как теперь быть с Кириллом. Ездить на представительском автомобиле с личным водителем и жить при этом в общежитии, виделось мне в этом что-то ненормальное. А я ведь вполне мог снять себе квартиру, и финансовые возможности позволяли, и в плане безопасности ситуация нормализовалась. Теперь у меня имелась защита и в Новгороде, и в Москве, и в Петербурге, и особых врагов вроде бы не было, но съемом квартиры надо было заниматься, а лишнего свободного времени у меня не было. В принципе, это дело можно было поручить Милане, сама сказала, что я могу обращаться к ней по любому вопросу. Вот заодно бы и проверили, как она умеет эти вопросы решать. Но вот только стоило ли спешить, общежитие мне, конечно, надоело, но до конца учебы осталось не так уж и много времени. А там уже и спецоперация была на носу, а перед этим поездка к бабушке. Вполне могло получиться, что я арендовал бы дорогую квартиру, а на следующий день уехал к бабушке. Смысла в этом я не видел. Когда мы стали подъезжать к Кутузовке, я попросил высадить меня за квартал до академии. Кирилл выполнил указание и поинтересовался, когда и куда ему приезжать за мной на следующий день. Ответа на этот вопрос у меня не было, я сказал водителю, что просто позвоню ему, когда он мне понадобится, и пошел спать. Проспал я до самого утра, больше 12 часов, и проснулся в 7:30. Умылся, привел себя в порядок, выпил чашку кофе и отправился в тренажерный зал, решил позаниматься до завтрака. На занятия я уже мог не ходить, мне разрешили свободное посещение, но на пару по истории сходить стоило. В ближайшие дни мне предстояло сдать по этому предмету экзамен, поэтому лишний раз показаться на глаза преподавателя не мешало. Вообще, после того, как я решил не мучить себя и не пытаться любой ценой перевестись на 3-й курс, стало намного проще и спокойнее. Экзамены и зачеты за 1-й курс я почти все сдал. По боевке и связанным с ней дисциплинам мне сразу поставили автоматы, слишком уж мой уровень владения боевой магией превосходил уровни моих одногруппников. Остальное потихоньку сдавал. За первый курс мне осталось доздать лишь 2 экзамена и 3 зачета. Один из экзаменов был по истории. Она стояла в этот день 3-й парой. Времени у меня было хоть отбавляй. И на утреннюю тренировку, и на неспешный завтрак. На все хватало. Даже было как-то непривычно. В последнее время я постоянно куда-то спешил и опаздывал. Несмотря на кучу свободного времени, я пришел на пару лишь за минуту до начала и уселся в первом ряду, чтобы мозолить глаза преподавателю. Историю у нас вела Варвара Илларионовна Корнеева, милая добрая женщина лет 35. Она была одним из немногих неодаренных преподавателей в Кутузовке. Наша сегодняшняя тема называется «Наполеоновские войны. Последняя попытка перекроить границы Европы, исходя из расовых интересов и последствия этих войн», — объявила Варвара Илларионовна. До начала 19 века главными причинами и мелких конфликтов, и больших войн между странами в Европе, да и во всем мире, были расовые противоречия и разногласия. Но потом ситуация начала меняться, магия постепенно переставала править миром, ее место занимало золото. Приближался период бездарья. Наполеоновские войны были последним глобальным конфликтом, разгоревшимся на расовой почве. Нельзя сказать, что я очень уж любил историю, но Варвара Илларионовна умела интересно подать информацию. Ее занятия мне нравилось посещать. Так получилось, что в результате династических браков и дворцовых интриг в начале 19 века крупнейшими европейскими державами правили эльфы, Ганноверская династия в Британии, Гогенцоллерны в Пруссии и люди, Гольштейн-Готтарпские и Романовы в России, Габсбург-Лотарингский дом в Австрии, продолжал рассказывать преподаватель. Когда в 1804 году Наполеона провозгласили императором французов, он стал единственным орком во главе более-менее крупного и сильного европейского государства. Нетрудно предположить, что остальные европейские монархи того времени не желали признавать этого, как его тогда называли, корсиканского выскочку равным себе. Это было неудивительно. Орк, да еще и всего лишь сын судебного заседателя, раздражал эльфийских и человеческих монархов самим своим существованием. Несколько моих одногруппников кивнули, соглашаясь с преподавателем. А мне даже стало как-то обидно за Наполеона, столько сил потратил, стал настоящим императором, а его не хотели признавать, так сказать, коллеги по цеху. Но окрепшая под властью Наполеона Франция быстро стала серьезной силой, а сам император, осознав, что главные европейские монаршие дворы его никогда за своего не примут, решил действовать радикально, сменить правящие династии в недружественных странах на орочьи, продолжила Варвара Илларионовна. И корсиканец всерьез занялся этим вопросом. Как истинный орк, Наполеон считал наиболее важной войну с эльфийскими Британией и Пруссией, а нападение на Россию отложил аж до 1812 года. На тот момент правящие в России Гольштейн-Готтарпские и Романовы уже всеми силами ограничивали влияние эльфийских и орочьих родов. Впрочем, это не помешало Александру I призвать на борьбу с корсиканским орком величайшего эльфийского одаренного тех времен, Кутузова, который, использовав свой недюжинный талант полководца и магию холода, нанес поражение великой армии Наполеона. Но про Михаила Илларионовича вам уже не раз рассказывали. И про то, как он Москву отдал на сожжение, негромко пробурчал Клим. Меня поразило, насколько орки, даже попавшие в выбраковку, не любят Кутузова. Всегда кто-нибудь да припомнит факт сдачи Москвы великим эльфийским полководцем. Хоть Клим и выразил свое недовольство действиями Кутузова совсем тихо, преподаватель это услышала и сказала: «Да, некоторые историки придерживаются версии, что сдача Москвы Наполеону была какой-то личной местью эльфа Кутузова московским оркам, но серьезных подтверждений этому нет и никогда не было. А вот то, что сожжение и разорение Бонапартом главного города русских орков настроило против Наполеона почти все влиятельные орочьи роды Европы, это факт. И это предрешило в итоге крах империи Наполеона. Уже через 3 года после неудачного похода на Россию Бонапарт лишился всего и был отправлен в ссылку на остров Святой Елены. До начала периода бездарья оставалось всего лишь 13 лет. Преподаватель выдержала паузу, дав нам осознать услышанное, и продолжила. В первые годы периода бездарья, казалось, что население Земли обречено и нашу цивилизацию ждет упадок. Но как выяснилось, уход магии дал мощный толчок развитию науки и техники. Хотя в первое время, конечно, было непросто. Приведу вам в пример строительство известного на весь мир Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Активная фаза строительства началась в 1820 году. Архитектор Монферран обещал Александру I построить собор за 5 лет, но после возведения фундамента и доставки колонн было решено пересмотреть проект. Историю строительства Исаакиевского собора я знал наизусть, поэтому немного заскучал, а преподаватель тем временем продолжал рассказ. Пересмотр и утверждение нового проекта длились долгих 5 лет, а вскоре после того, как строительство возобновилось, магия покинула наш мир. Тут-то и начались проблемы, некоторые задачи стало просто невозможно решить. Например, неодаренные строители просто не знали, как без помощи магии перемещать огромные гранитные колонны и обрабатывать их. Всему учились с нуля. Строительство собора затянулось на долгих 30 лет, до 1858 года. К моей радости, Варвара Илларионовна довольно быстро закончила рассказывать про Исаакиевский собор и вернулась к основной теме. Время шло, с каждым поколением жители земли все больше и больше забывали о магии, но до конца 19 века крупнейшие роды эльфов и орков, их аристократия, несмотря на то, что они больше не могли видеть цвет своей ауры, все еще продолжали хранить традиции и не утеряли расовой идентичности. Но после Первой мировой войны 20 века ситуация резко ухудшилась. Кровопролитная война, помимо того, что привела к распаду 4 империй и перекроила границы почти всех европейских государств, сильно ударила по аристократии, особенно в странах, у которых не вышло стать в этой войне победителями. Процесс утери своей идентичности эльфами и орками ускорился, и уже к началу Второй мировой мир окончательно принадлежал людям. Варвара Илларионовна как-то грустно улыбнулась и развела руками, словно извинялась за свою расу. Детям в школе больше не рассказывали ни про сурового эльфа Темуджина, собравшего в единое государство всех восточных эльфов и ставшего великим ханом Чингизом, ни про уже упоминаемого мной сегодня корсиканского орка Наполеона Буонапарте, что силой оружия покорил половину Европы и стал первым представителем этой расы на французском троне, императором Наполеоном I. В переписанных энциклопедиях и учебниках они стали людьми. На уроках истории уже не рассказывали про извечное противостояние эльфийских и орочьих кланов российского государства. Строительство Петром I новой столицы больше не считалось бегством молодого царя-эльфа из-под опеки орочьих кланов московских бояр. Главной причиной переноса столицы стали называть желание Петра строить флот. А Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готтарпский, ставший на 6 месяцев императором всероссийским Петром III Гольштейн-Готтарпским Романовым, рассматривался как проходной персонаж между двумя великими императрицами, Елизаветой и Екатериной, а не как первый человек на российском престоле. Преподаватель снова сделала небольшой перерыв, чтобы мы усвоили материал, затем продолжила. Историю переписывали и подгоняли под новые реалии, а Россия стала одной из тех стран, где борьба с эльфийским и орочьим наследием велась наиболее активно. Конечно же, имена великих эльфов и орков не вычеркнули полностью из учебников и архивов, сохранились там и почти все их деяния. Просто эти эльфы и орки стали людьми. Среди людей тоже всегда было много выдающихся исторических личностей, чего стоят те же Александр Македонский или Тамерлан, но после переписи истории людям стало принадлежать вообще все. Это было неправильно, и сейчас историки проводят огромный объем работы, чтобы восстановить справедливость. Варвара Илларионовна снова вздохнула и развела руками. А еще, чтобы окончательно сбить всех с толку, люди сделали признаком расы антропологические особенности, такие, как цвет кожи или разрез глаз, изменив почти на 200 лет значение этого слова. Таким образом, к середине 20 века эльфы и орки были полностью позабыты. Они окончательно превратились в мифических персонажей из сказок и преданий, да в героев книг в жанре фэнтези. Почти все население Земли было уверено, что эльфы – это сказочные существа с острыми ушами и склонностью к долголетию, живущие преимущественно в лесах. Оркам повезло еще меньше. Их люди превратили в своих сказаниях в тупых кровожадных монстров с зеленой кожей и клыками, жаждущих лишь насилия. Самое страшное – в это верили сами эльфы и орки, которые, не имея возможности узнать правды о себе и своих предках, считали себя людьми. Я был согласен с преподавателем, эльфам в этом плане повезло больше. Особенно преуспел в деле придания эльфам и оркам сказочного образа английский писатель Джон Рональд Руэл Толкин. С его подачи, благодаря трилогии «Властелин колец», пошли, как говорится, в народ образы эльфов и орков, названные тогда каноническими. Разумеется, каноны эти никакого отношения к реальности не имели, а лишь укрепляли веру в то, что эльфы и орки – сказочные существа. Но самое удивительное, что среди исследований творчества Толкина до сих пор нет единого мнения относительно его мотивов. Единственное, в чем все сходятся, это в том, что Толкин однозначно знал о том, что эльфы и орки существуют или, по крайней мере, догадывался об этом. Ведь те люди, которые со временем внушили эльфам и оркам, что они тоже люди, сами никакой обработке не подвергались. Они должны были помнить правду. Пусть их было немного, но они были. Даже на момент возвращения магии остались те, кто помнил о ней и ждал окончания периода бездарья. Во времена Толкина таких однозначно было больше. «А вы нам расскажете о его мотивах?» – спросил у преподавателя кто-то из девушек, сидящих за моей спиной. Я даже не понял по голосу, кто именно. «Это не совсем по нашей теме», – ответила Варвара Илларионовна. «Но если вам так интересно, то вкратце могу рассказать». «Интересно», – раздался тут же нестройный хор голосов. «Что касается мотивов Толкина, то здесь мнения исследователей сильно расходятся. Одни считают, что перед ним стояла вполне конкретная задача – укрепить в общественном сознании образ эльфов и орков как сказочных созданий. Хоть за 150 лет, которые прошли с момента ухода магии, в существование эльфов и орков уже почти никто не верил, все равно иногда всплывала информация о том, что эти расы существовали и, возможно, существуют. А так как все привыкли, что дыма без огня не бывает, пускать это дело на самотек было опасно, надо было как-то реагировать. Вот и придумали сказочных эльфов и орков, о которых все начали говорить, как о литературных персонажах. Это было проще, чем утаивать информацию. Да и, к слову сказать, книги у Толкина получились неплохие. Варвара Илларионовна сделала паузу, улыбнулась, глядя, как мы перевариваем полученную информацию, и продолжила. По второй версии, к середине 20 века уже почти никто и не помнил таких слов, как эльф и орк. И Толкин написал «Властелин колец», чтобы хотя бы в таком виде увековечить память об этих расах. Вторая группа исследователей полагает, что, наоборот, Толкин хотел донести информацию о настоящих эльфах и орках, но в силу обстоятельств ему пришлось делать это завуалированно. Но благодаря книгам Толкина все стали интересоваться эльфами и орками, пытались узнавать, откуда пошли эти названия. Вот такие две версии. И никакого консенсуса между этими двумя группами нет. Одни считают, что Толкин осознанно помогал тем, кто уничтожал память об эльфах и орках, другие, что он, наоборот, делал все возможное, чтобы эту память сохранить. Есть еще третья группа исследователей, которая считает, что Толкин просто написал интересную книжку, использовав когда-то услышанные названия рас. Но в эту версию я, например, не особо верю. «А в какую вы верите?» Снова раздался голос у меня из-за спины. «В какую я верю?» — переспросила Варвара Илларионовна. «Не знаю. Точно не в третью, учитывая, что возвращение силы и магии не всех на Земле застало врасплох. Кстати, интересный факт. Биографы Толкина пытались просчитать, к какой расе он принадлежал. Внимательно изучив его генеалогическое дерево до 1828 года, они пришли к выводу, что однозначный ответ на поставленный вопрос дать невозможно. В предках у Толкина были представители всех трех рас, причем почти в равной пропорции. Но вполне вероятно, что он имел на этот счет свое мнение и считал себя представителем какой-то конкретной расы. Судя по его творчеству, скорее всего, эльфом или человеком. Ну уж точно не орком, с недовольством пробурчал Клим. Преподаватель улыбнулась и сказала: «Но все же давайте мы с вами вернемся в 1804 год, к моменту провозглашения Наполеона Бонапарта императором французов».